Глава 7. Розовая пантера. Мне нравится ходить в город с мамой. Она совершает покупки в больших магазинах Лозанны. В Румынии магазины были никудышные. Я помню, как мы с бабушкой заходили в Бакалею, и единственной вещью, которую там можно было купить, были здоровенные банки с солеными огурцами. Однажды бабушка взяла такую банку, чтобы прочитать этикетку. «Срок годности этих консервов истек 4 года назад». — воскликнула она. — Вы над нами издеваетесь, барышня? — Нет, вы только поглядите на нее, — ответила молодая продавщица, качая головой. — Она воображает себя где-нибудь в Париже, на Елисейских полях, даю слово. — Что вы мне плетете про ваш Париж? Я вхожу в продуктовый магазин и не нахожу ни хлеба, ни сахара, ни овощей, ни лимонада для малыша. В продаже остались только ядовитые консервы. Директор магазина появляется в дверях и нехорошо смотрит на мою бабушку. «Послушайте, уймитесь-ка, пожалуйста, а то я на вас донесу за антикоммунистическую деятельность». Бабушка ничего не ответила и вышла из огурцового магазина с пустыми руками. «Что это такое антикоммунистическая деятельность?» — спросил я бабушку. «Ничего, глупости. Мы пойдем на рынок. Кто знает, может быть, туда сегодня привезли мясо? Ходить по магазинам в Лозанне — это совсем другое дело. В них можно пить, есть, играть, слушать музыку, одеваться, заниматься спортом, готовиться к отпуску и началу учебного года. Там вся жизнь. Мы входим в супермаркет «Новинка» и поднимаемся на один этаж. Я обожаю эскалатор, как загипнотизированный, смотрю на ступеньки, которые уменьшаются, уменьшаются и совсем исчезают в полу. Это чистая магия. В отделе детской одежды мама одевает мне зеленую курточку, которая оказывается слишком короткой. Тогда она протягивает мне бежевую, это годится, но я не совсем люблю бежевый цвет. Я протестую, нет-нет-нет, пока мама не предлагает мне красную с карманами и молнии. У меня еще никогда не было куртки на молнии. Я хочу ее, хочу. Мама уступает, и мы снова встаем на эскалатор. На этот раз ступеньки выходят из пола и увеличиваются. Я считаю их одну за другой, не решаясь поставить ногу. «Поторапливайся!» — кричит мне мама. Мы поднимаемся в отдел гардин, я прячусь за красными в цветочек фиолетовыми и белыми тканями, которые свисают с потолка. Продавщица недовольна. Мама ругает меня и угрожает никогда больше не брать с собой в город. Я успокаиваюсь и даю ей руку, чтобы показать, какой я послушный. Мы поднимаемся еще на один этаж, чтобы попасть в отдел. И тут я вижу ее, и не могу отвести от нее глаз. Она великолепна. Мама тянет меня за руку, но я как будто прирос к полу. Передо мной розовая пантера. Она улыбается мне, как старая приятельница, играя своим розовым хвостом. Я познакомился с розовой пантерой здесь, в Швейцарии. Это фантастический мультик с отличными штуками и гениальной музыкой. Но никогда в жизни я не мог представить себе, что розовая пантера выйдет из телевизора и будет ждать меня на последнем этаже «Новинки». «Ты хочешь прокатиться на этой штуковине?» — спрашивает мама. «Это не штуковина, а розовая пантера. Ты знаешь, я столько раз видел по телеку этот мультик и...» «Ладно, я брошу франк, чтобы ты разок прокатился». Я не понимаю, о чем она говорит. Мама открывает свой кошелек и ищет монетку, а я глажу розовую пантеру кончиками пальцев. Какая же она красивая. Моя голова достигает ее подбородка. Мне нравится ее улыбка. Можно подумать, что она знает секрет и готова сейчас же рассказать мне его на ухо. Вдруг она подпрыгивает к потолку, и я в испуге отскакиваю. «Ну, чего ж ты ждешь?» — спрашивает мама. «Давай, залезай». Я молчу и не двигаюсь. Я окаменел от удивления. Мама подхватывает меня за талию и сажает на спину розовой пантеры. Мои руки пытаются ухватиться за гладкую спину. Пантера тихонько спускается и опять поднимается. Я начинаю улыбаться, бью ее ногами по бокам, приказываю ей прыгнуть вперед, предупреждаю, что надо остерегаться ковбоев, прошу перепрыгнуть через гору и пересечь кишащий драконами лес. Затем мы вступаем в схватку с ужасным шестиголовым монстром. Я нагибаю, чтобы избежать ударов его отравленных когтей, и объявляю победу. Мы опять перепрыгиваем реку, а потом... Розовая пантера останавливается и бережно опускает меня на пол. «Я хочу еще. Я был в середине реки перед водопадом высотой 30 километров, и мы с пантерой собирались прыгнуть с парашютом. Потом мы приземлились бы в деревне, где живут одни каннибалы, и дали бы им наш бутерброд с ветчиной, который везли с собой. У меня впереди было еще 10 тысяч приключений, но, несмотря на мои крики и вопли, мама снимает меня с пантеры и ставит на пол. Мы с мамой снова становимся на эскалатор и направляемся к выходу». «Выходу? Но это значит, что я больше никогда в жизни не смогу поиграть с розовой пантерой. Я ору изо всех сил в надежде, что окружающие нас люди придут в ужас. Таким образом, они вынудят маму вернуться к моей подружке. Но все, что я получаю от мамы в ответ, пощечина. Я ей кричу, что мне больше нравилось в Румынии, что там, во всяком случае, меня никто не бил. Мама ничего не отвечает. Она заходит в обувной отдел, чтобы купить пару домашних тапок для папы. Потом мы продолжаем двигаться к выходу. Я шмыгаю носом, вздыхаю и гримасничаю, словно мученик, но все напрасно. В этот раз мы окончательно покидаем магазин. Уже на выходе к нам приближается какой-то господин. Он берет маму за предплечье и предлагает ей вернуться обратно. У меня возрождается надежда. Из кармана господин достает маленькую карточку. Протягивая ее маме, он просит нас проследовать за ним на последний этаж. Не может быть, ведь последний этаж — это этаж розовой пантеры. В Швейцарии, вероятно, существует полиция розовых пантер, которая ловит слишком суровых мам. Я чуть с ума не схожу от радости, виляя между ногами посетителей, чтобы очутиться первым на эскалаторе. Мы поднимаемся, первый этаж, второй. Я оборачиваюсь, чтобы убедиться, что мама и полиция розовых пантер следуют за мной. Да, все в порядке, мама делает страшное лицо. Она в отчаянии и чуть не плачет. Ах, моя милая, раньше надо было думать. Вот, наконец, мы прибыли на последний этаж и направляемся к розовой пантере, которая заждалась меня. Но дяденька заставляет маму повернуть маленькую комнату. Там стоит огромный стол. Должен ли я идти за ними, или можно сразу бежать к пантере? Мама приказывает мне войти и вести себя спокойно. Неприятный дядька обращается к ней. «Будьте добры, выложите на стол по одному все предметы, купленные в этом магазине». «Но я вам повторяю, что не понимаю, о чем вы говорите». У мамы ужасный румынский акцент. Его еще больше слышно, когда она волнуется. Господин же говорит с ярко выраженным вадуасским акцентом. Примечание. Диалектный акцент во французском языке, распространенный среди жителей кантона Во. Конец примечания. Это война акцентов. Дядька повторяет, что он хочет видеть все покупки на столе. У мамы нет выхода. Она вынимает из своих трех сумок красную куртку, подушку, морковь, кожаные перчатки и всякую всячину. Наконец она достает тапки. «А это что такое?» — спрашивает господин. «А это...» Слова застревают у нее в горле. Она растерянно оглядывается вокруг. «Я ничего не понимаю. Скажите, а я могу вернуться к розовой пантере, пока вы разговариваете?» «Видите ли...» «Это все из-за моего сына. Он рыдал у меня в ногах, чтобы я подарила ему еще одно развлечение. На выходе я взяла эти тапки, и из-за сына я забыла за них заплатить». «Может быть, а может быть и нет», — отвечает дядька. «В любом случае, я должен вас оштрафовать на 50 франков, и, кроме того, вы обязаны уплатить стоимость покупки». «Я заплачу», — произносит мама, опуская голову. Она неровно дышит, у нее паника. «Могу я взглянуть на ваше удостоверение личности, пожалуйста?» Моя мама достает из сумочки кусочек картона и протягивает его господину. «Вид на жительство Б». «Так-так, я понимаю. Сколько времени вы уже живете в Швейцарии?» Примечание. Ежегодно обновляемый вид на жительство в Швейцарии для иностранцев. Конец примечания. 3 года. «У вас есть адрес? Вы где-нибудь работаете?» «Я живу на авеню Монтуа, 37. Я не работаю, но работает мой муж, он программист». «Хорошо, я вам верю». Мама немножко успокаивается, набирает воздуха в легкие и собирается спросить что-то серьезное. «Скажите, господин, насчет штрафа, вы действительно должны?» «Да, мадам», — отвечает он, не глядя на нее. «Таков закон». «Я, наконец, понимаю. Этот тип работает не в полиции розовой пантеры, а в тапочной полиции. Мама не заплатила в кассе, вот попалась». «Она сядет в тюрьму?» — спрашиваю я у господина. Мама становится белой, как снег. «Нет, малыш», — отвечает тапочный полицейский, «но если она сделает такое еще пару раз, то у нее будут проблемы». «Нет, вы только подумайте», — восклицает мама, «со мной подобное случилось первый раз в жизни, я клянусь вам, что это будет последний». Теперь все молчат. За стенкой едва слышен голос тетеньки, которая объявляет в громкоговоритель специальные скидки на Сен-Грюер. Полицейский пишет что-то на трех бумажках и дает маме желтую, она открывает кошелек, платит, и мы покидаем помещение. Я бросаю прощальный взгляд на розовую пантеру, не решаясь просить о чем-либо.